Ж. Флоренс или ясновидение. Примечание переводчика. Прототип Флоренс Найтингейл, английская сестра милосердия, в англоязычных странах символ лучших черт своей профессии. Мать хотела, чтобы Флоренс вышла замуж и вела светскую жизнь. Но Флоренс услышала глас Божий, который сказал ей, что ее долг служить человечеству. 14 лет все вокруг пытались отговорить ее и помешать ей, но она преодолела все препятствия и стала работать сестрой милосердия. С огромными усилиями, преодолевая сопротивление окружающих, она добилась авторитета в обществе и одобрения самой королевы. Она полностью посвятила себя работе, не принимала участия в интригах и не искала общественного признания. Она преобразила во всей Британской империи не только подготовку медицинских сестер, но и все общественное здравоохранение. Клинический анализ. Тезис. Мать Флоренс хотела, чтобы дочь стремилась достичь высокого положения в свете, но внутренний голос сказал ей, что она создана для большего. Она доблестно сопротивлялась матери, чтобы добиться своего. Другие люди воздвигали препятствия на ее пути, но она не тратила времени на игру с ними, а обходила препятствия в поисках более серьезного вызова и стала героиней. Клинический диагноз. Кризис взросления, сопровождаемый галлюцинациями. Героиня. Жанна д'Арк. Роли. Героиня. Противники. Переключение. Жертва. Героиня. Родительское наставление. Выйди замуж за богатого. Родительский образец. Поступай, как тебе велят. Родительское предписание. Не возражай. Предписание галлюцинация, скорее всего, исходит от отца. Будь подобна Жанне д'Арк. Позиция. Я плюс, если я творю, они плюс, если они разрешают мне поступать по-своему. Решение. Если я не смогу служить человечеству одним способом, буду служить другим. Футболка. Спереди «Я забочусь о солдатах», сзади «Делай лучше, чем раньше». Купоны. Не собирает. Игра. Нет времени на игры. Антитезис. В нем нет необходимости. Разрешение. Оно уже есть. Классификация. Это сценарий победителя и классифицируется так же, как и приведенный перед ним. В обоих случаях субъекты взяли сценарии побежденных – Ганнибал, Наполеон, Жанна д'Арк – и превратили их в сценарий победителя, несмотря на сопротивление извне. Достигли они этого, поскольку имели альтернативу. Они умели обходить препятствия, а не сталкиваться с ними в лоб. Эта способность к гибкости ни в коей мере не уменьшает решительности и эффективности. Так, если бы Наполеон и Жанна д'Арк могли принимать подобные решения, их сценарный выигрыш мог бы быть совершенно иным. Если не могу сражаться с англичанами, буду сражаться с болезнью.